Ах, какая мука воспитывать! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша! Добрый день, дорогие друзья! И я всех хочу порадовать тем, что мы начинаем новую тему, которая посвящена развитию природно-нравственных свойств в ребенке, воспитания, образования, развития ребенка в человеке, и не просто как в человеке, а в человеке-творце. И, естественно, где есть ребенок, там есть взрослые. Мы тоже будем касаться развития взрослых. И сегодня у нас первая передача, которая называется так: «Проблемы в области воспитания и образования детей». Здесь надо, наверное, нам будет обозначить положение дел в современной семье, положение дел в вопросах воспитания и образования, ну и подойти уже к здоровью детей и их развитию, потому что если ребенок не здоров, то в этом случае, как говорится, в нездоровом теле может быть нездоровый дух. Вот так я переформатировал известную поговорку. Ну и, как всегда, Александр, я тебе предлагаю начать, и после этого тогда уже мы начнем обсуждать вот эти вот положения, которые ты предложил в сегодняшнюю передачу. Хорошо. Друзья, ну еще раз от всей души приветствуем вас вот на нашем, так сказать, поприще вот этого Народного Славянского Радио, и огромнейшая благодарность Алексею за возможность, так сказать, осветить самые животрепещущие темы, которые с нашей надежды все-таки помогают нам разобраться, что происходит, познакомиться с передовым опытом, с разного рода моделями развития. И сегодня мы как раз касаемся темы, связанной с воспитанием и образованием. Вот. Эта тема на сегодняшний день очень животрепещущая. Леша, вот смотри, мы совсем недавно с тобой познакомились с директором Института антропогенеза Чагиным Олегом Александровичем. Да? Он проводит серьезнейшие исследования, и эти исследования говорят о том, что положение дел-то, в общем-то, очень-очень серьезное. Даже вплоть до того, что вопрос стоит вообще о выживании и существовании вида человеческого. Мы как-то вот так незаметно считаем, что ну вот, отдали там в садик, отдали в школу своего ребенка, ну и этого достаточно. Вот. И совершенно не замечаем или не даем себе труда понять и разобраться о том, что, оказывается, не только мы вроде бы как ответственны за воспитание и образование своих детей и возможность научить их вписаться в жизнь, а оказывается, еще много старателей, которые пытаются наш народ довести до уровня, так сказать, такого низкого состояния, которого будущее творца, развития вообще и не светит. Вот. И совершенно естественно то, что любой ребенок, который начинает входить в жизнь, он так или иначе появляется в семье, ну, в большей степени, да. И семья, по сути дела, она является очень таким базовым элементом не только общества, а и первым, так сказать, таким социальным, так сказать, зернышком, социальным, так сказать, такой ступенькой, в которой входит человек, начиная осваивать вот эти социальные роли, начиная осваивать вообще, что такое люди вокруг него, что они делают, как их понимать, как научиться с ними взаимодействовать и так далее. И положение дел в сегодняшних семьях, мы говорим в большей степени вот о нашем русском мире, о той стране, где мы живем, оно, ну, мягко говоря, ну, не самое, так сказать, изысканное и не самое радостное. Вот. И тому очень-очень много примеров. Ну, достаточно посмотреть те же, так сказать, примеры того, как некоторые мамаши, которые не выросли и не смогли, так сказать, выбрать себе достойную пару или условия жизни, рожают детей, потом их бросают то в мусорные ящики, то сдают, оставляют в детских домах. А что творится с так называемыми абортами, ну, об этом уже просто, так сказать, и говорить не приходится. То есть сам институт семьи, как первичная ячейка общества, он сегодня находится в крайне низком состоянии. И если эта, так сказать, зона жизни людей находится в таком состоянии, то это естественным образом отражается и на детях, и на том будущем, в которое они как бы вырастают. Вот. Ну вот смотрите, друзья, вот давайте попытаемся просто понять и исследовать вообще, что такое семья. Вот с традиции наших предков семья – это действительно было, ну, можно так сказать, святое дело. Это такая, ну, ячейка, которая связана со всем поколением родных, близких, когда в семье было очень много детей, когда семьи были полные. Это сейчас считается папа, мама, ребенок, это полная семья. Ничего подобного, это не полная семья. Вот. Полная семья, когда здесь присутствуют еще и дедушки, бабушки. Вот. Сегодня условия жизни таковы, что большинство родителей, они поставлены просто в состояние выживания. Они еще сами только-только завели детей, еще не обременены таким большим жизненным опытом, такой устойчивостью жизни, не смогли еще обеспечить себе самодостаточность. А тут еще, оказывается, надо и ребенка воспитывать. Конечно же, это накладывает такой серьезный, так сказать, отпечаток на все эти отношения родителей и детей. И они далеко от совершенства очень и очень. Вот. Если семья как первичная ячейка общества, когда она укоренена на родном месте. Ведь не зря, что вот есть такая поговорка, где родился, там и пригодился. Ведь территория, на которой живет семья, это вот по Гумилеву тому же, да, это так, как ландшафт территории, как культура этой территории, как социальное окружение этих людей, которые сформировали здесь у себя и культуру определенную, и традиции, и уклады жизненные. Все это является вот таким базовым фундаментом для любого, так сказать, вырастающего человека. И это связано очень тесно с его генетикой. И именно когда есть вот в этом пространстве, есть налажен хороший уклад, самодостаточность, высокий уровень нравственности, культуры, то у человека это, кроме того, что это как бы закрепляется на его генотипе, это еще становится постоянной демонстрацией модели поведения, которую он перенимает, закрепляет своими, так сказать, привычками, внутренними программами, и тогда это становится его фундаментом. Если здесь полный раздрай и хаос, то есть естественно, опереться вот во внутреннем пространстве вот человеку просто не на что. Вот. Мало того, когда раньше были большие семьи, да, большие дома, то там, само собой, распределялась и социальные роли. То есть очень быстро старшие дети становились уже такими малыми воспитателями малых детей. Уже здесь они, там, буквально там, с 5-7 лет, они уже осваивали некоторого рода заботы, давали им определенный, так сказать, набор задач семейных, да, которые они уже привыкали выполнять. Это формировало их профессионализм, их умение трудиться, их, так сказать, способность совершенно естественно, без всякого, так сказать, лоботрясничания, осуществлять эти все действия. Это была поддержка и помощь. Когда такие большие семьи, рода, это огромнейшая сила. Просто огромная сила, которая всем давала поддержку, помощь, заботу и моральную, и физическую, и какую хочешь. Вот такие были семьи. Они все были наделены вот этим вот таким, как бы, пространством, которое всем друг другу в помощь. Все понимали, что делать, все понимали, куда двигаться, какие задачи выполнять и так далее. Все имели постоянный пример, особенно то, что касается трудолюбия. Ведь наша культура и традиция еще с времен дохристианских, она же была действительно ведической культурой, основана прежде всего на мудрости. А мудрость – это как правильно жить, как реально воспринимать все, так сказать, особенности природы, в которые мы вписаны, да, и как с ними взаимодействовать, не нарушая базовых свойств, таких как гармония, любовь, целостность жизни, так сказать, когда все едино взаимосвязано друг с другом, все в поддержку друг друга. Вот это понимание, оно и закреплялось уже в действиях в этом малом коллективе семьи, оно становилось вот этим базовым фундаментом. Сегодня говорить об этом очень-очень не приходится, потому что разрушены многие семьи, далеко не полные. Статистика нам говорит такие цифры, просто волосы дыбом встают, сколько абортов, сколько неполных семей, сколько семей. Тот же Чагин, помнишь, когда мы писали круглый стол, он нам рассказывал, что в школах практически в любом классе никто не может похвастаться о том, что у него полная семья. Очень часто один родитель, вот, и то такое положение, что просто находится на стадии выживания. Вот это положение дел в семье сегодня, оно является очень непростым, и я бы сказал, катастрофическим, в том смысле, что мы привыкли к этому, мы вроде бы как и вынуждены как-то во всем этом лавировать, учиться. А на самом деле, вот если смотреть это со стороны в комплексе того, каким образом развивается ребенок, каким образом он получает этот пример, в каких процессах его понуждают или побуждают участвовать, что, какие уроки он в этом выносит, что он понимает в конце концов. Вот здесь очень-очень много вопросов, и они все важные, и все как бы нуждаются в серьезном, ну, во-первых, и исследовании, понимании, и выводах, которые надо будет применять в жизни для того, чтобы убрать эти все сложности. Лёш, я вот тоже знаю, что ты очень часто много точно так же встречаясь с людьми, наблюдаешь также эти процессы, вот о положении дел семьи сегодняшней. Вот ты что бы мог добавить еще в русле того, что я сказал? Да, в общем-то, добавить трудно что-то, потому что ты сказал очень много и очень емко. И здесь, наверное, надо обратить внимание уже, почему это все происходит и как это происходит. Я взаимодействуя с разными людьми, которые семейные, обращаю внимание вот на что. У многих очень часто приходит простая мысль решения вопроса или какой-то возникшей проблемы в семье через развод. Не упорядочение своих мыслей, не разбор того, почему это произошло, не вопрос, как это решить, а бегство от этой проблемы. Причем проблемы разные, начиная от того, что мало денег, и заканчивая того, что муж или жена не исполняет какие-то обязанности. И я всегда задаю вопрос: хорошо, вы развелись, вот ребенок у вас остался на руках. Вы счастье в этот мир принесли себе, своему ребенку? Да нет, не принесли, потому что ребенок будет разрываться. Потому что кто-то обязательно у вас, за малым исключением, станет врагом для ребенка. Потому что если он останется с обиженной мамой, мама будет обижаться на папу и будет на ребенка изливать все самое плохое об этом папе. И папа будет врагом номер один. В дальнейшем вы просто потеряете мужское начало, неважно, девочка это или мальчик. Потому что мужское начало, оно важно не только для мальчика, как многие думают, но и для девочек. Если девочка не имеет образа правильного человека, мужчины, то в этом случае она не найдет себе в большинстве случаев правильного супруга, того самого единственного и на всю жизнь. Плюс ко всему, у девочки или у мальчика будет образец того, как надо бежать от этих проблем, развестись, что неполная семья – это тоже нормально, и так далее, и тому подобное. Поэтому людям просто вложили в голову, что мать-одиночка – это нормально, отец по воскресеньям – это нормально, что если кто-то тебя не устраивает, да просто разведись, да и все. Да, там алименты, да, там побеги от алиментов или что-то еще. А поскольку в стране сейчас не самое сладкое сахарное время, то в этом случае алименты многие стараются не платить, потому что просто платить не из чего. Или же наоборот, женщина мстит через ребенка мужчине, а мужчина мстит через алименты женщине, что я тебя, дуру, кормить не буду. Вот такие у нас дела. Но это вот та причина, которая кажется первичной. На самом деле первичная причина намного глубже. Поскольку я занимаюсь вопросами первично страхами, почему люди делают необдуманные поступки, почему не могут между собой договориться, почему возникает гордыня, из-за чего он и так далее, то передо мной открываются многие пласты те, о которых не то чтобы люди не говорят, а они даже об этом не знают. И вот недавно я нарисовал такую простую картину, когда пытался объяснить, как это все работает людям на доске. Просто нарисовал айсберг. Ну, представьте себе вид с лодки. Вода. Торчит из нее такая вот какая-то светящаяся макушечка. Что-то там вы видите вниз уходит, но насколько глубоко – непонятно. Сверху светит солнышко. И все, и пространства океана больше ничего нет. Ну, может, там птичка какая-то летает. Чайка там, альбатрос гордый. Вот и все, что видно у нас про айсберг. Так вот, то, что видно наверху, это есть сознание человека, которое связано с физическим телом. А физическое тело получает через органы чувств какие-то данные об этом мире, складывает их вместе и о нем рисует картину. Вот если вы живете на кончике этого айсберга, который торчит из воды, вы видите синее-синее море, яркое-яркое солнце, либо ночное небо, где звездочки. Как это все устроено, не понимаете. Ну и вокруг плещется вода, и что-то иногда из воды выныривает и обратно туда уходит. Вот все, что вы понимаете об этом мире. Если представить, что кто-то жил бы в пустыне, он бы видел пустыню. Кто-то жил бы в городе, видел бы город. Вот у него представления были вот такие, такие, такие. Но в данном случае мы говорим про айсберг. Так вот, сознание – это только то, что человек уловил, и не более того. Но управляет-то человеком подсознание. Вот та скрытая часть, которая не видна и которая непонятна, но часть которой торчит из воды, и вот куда течение понесет этот айсберг, туда ваше сознание и пойдет. Ибо вы натренировали свое подсознание, как собачку Павлова в свое время, и теперь собачка Павлова рефлексует на все, что происходит вокруг. Но подсознание – это только малая часть, она относится к вашему физическому телу. А все остальное – это и вода, и пространство, и это все сверхсознание. Это то, что является божественным, в котором все это находится. Вот когда такую картину мира мы представляем, мы понимаем, насколько ничтожно наше сознание, которым мы пытаемся решить что-либо в этом мире, через которое мы пытаемся решить проблемы. И вот если мы не разберемся с тем, как обустроено подсознание, как в него закладываются разрушительные программы, кто закладывает, через какие окна, в кавычках, Овертона и прочее, прочее, нам никогда не решить личностных проблем. Проблем нашей семьи, проблем наших детей, которые в этой семье развиваются, и проблем нашего общества. Я уж не говорю там про державу, про весь мир. Поэтому вот этот вопрос сознания, подсознания, сверхсознания, на мой взгляд, очень и очень важен. И его упускать нельзя. Но, к сожалению, наша передача имеет все-таки больше информационное направление. Поэтому делать семинар мы не будем с тобой, и тебе есть много что рассказать про подсознание, да и другим тоже. Но вот эти моменты мы сейчас обозначиваем для того, чтобы можно было когда-нибудь в других передачах, встречах, семинарах, круглых столах это поднять и раскрыть более подробно. Без этого мы ничего не сделаем. И вот обратите внимание, теперь когда ясно стало, что такое айсберг, да, ребеночек, вот эта маленькая макушечка появляется где-нибудь в детском саду. Вот мама с папой привели. И все, что воспиталка вложила туда, это все на подсознание ложится, а потом ребенок возвращается, начинает выдавать. Либо наоборот, ребеночек в семье, вот эта макушечка айсберга в себя набрала что-то, в подсознание заложилось, и дальше он неосмышленный такой появился в детском саду и начинает выдавать то, что в семье происходит. Потому что не мозг его говорит, не разум, не ум, а говорит подсознание. Но представьте, что у ребенка на языке, то у взрослого на уме. И вот этот вот человек, который возрос вот с этими всеми проблемами из семьи, из детского сада, от воспиталок, от учителей, и приходит уже во взрослую жизнь, он ведь тоже живет на уровне подсознания, животным началом. Ведь подсознание относится к животному началу. И эти все перлы он начинает выдавать в жизнь. А когда у него появляется семья, то вся глупость, которая была накоплена и укрепилась в подсознании, начинает в экстренных ситуациях, когда какое-то возбуждение, перенаполнение... Она начинает выплескиваться, и человек уже не разумом живет, а живет эмоциями. Эмоции – это возбуждение по-русски, которое связано с физическим телом на уровне подсознания. И вот тогда в ход идут крики, вопли, дубинки всякие, там сковородки и прочее, прочее, прочее. И вот тогда решение вопроса, как многим кажется, в состоянии порыва гнева, какой-то неприятности, идет через разрыв, через... там девичья фамилия, ухожу швабру пополам и прочее, прочее, прочее. Так что вот это положение дел, вопрос воспитания и образования, сейчас явно присутствует. Видно, что нам заложили это через окна Овертона, связанное с телевизором, с гламурными журналами, с разными передачами, встречами, вот этими ток-шоу и прочим, прочим, прочим. А мы это все в себя включили, выкинули наше генетическое, то есть родовое по крови, то, что нас спасало всегда и должно спасать жизни, и эту дурацкую разрушающую программу на себя взяли. Так что, если мы это сейчас не осознаем, если мы не вернемся к нашим естественным корням, то тогда никакой нормальной жизни себя, своего близкого, своей семьи, детей мы уже говорить не сможем. Вот это очень и очень важно, на мой взгляд. Да, здорово. Ты на самом деле очень отчетливо подчеркнул важность, вот, так сказать, комплексного понимания всех вот этих вопросов, связанных с нашими детьми. Это действительно очень важно. Если мы это понимаем, мы начинаем осваивать вот эти все направления. Сначала знакомиться, исследовать, понимать, находить, так сказать, те варианты, которые эффективно решают эти задачи. И тогда у нас все начинает выправляться, выравниваться. Но Вот мы сейчас старались подчеркнуть важность семьи, действительно очень важно. Ну, опять же, не хотелось бы бесконечные примеры проводить, но все-таки, вот, допустим, семья, которая вот не наладили отношения, и единственная цель, как ты сказал, быстренько разбежаться, и мне понравился образ швабры, которую пополам надо поделить. Вот. И что получается? Ребенок, находясь в этом семье, он получает пример модели поведения, как эти вопросы решать. Вот. И когда, допустим, авторитарная мама и муж для того, чтобы не сталкиваться с этим эмоциональным надрывом женским, они всегда очень сильные в этом контексте, да, уступает, а девочка, например, видит, и что, ну, такой папа тряпка, и он всегда маме уступает. Для нее это показатель. Вот, вот так надо строить отношения с мужчиной. Вот. Или когда, так сказать, мужчины не сформированы вот в своем мужском начале, да, то они же не могут этот пример показать семье. Вот. И, да, и мальчик, естественно, таким образом не работает. А то, что происходит с проблемами, которые взрослым не удается решать, допустим, а что это часто превращается? То самоубийство, то бесконечное пьянство, то еще какие-то, так сказать, вещи, которые этим людям кажутся как убегание от проблем, а на самом деле они показывают пример того, как вообще не жить, а каким образом вот это заниматься этим самоуничтожением, так сказать, слюнями там и так далее. Это все очень ярко сегодня во многих семьях присутствует. Это, конечно же, катастрофа. Вот. Ну, мне бы хотелось уже перейти ко второму вопросу. Вот, каково же положение дел в воспитании и образовании? Вот тут хотелось бы отметить следующие моменты. Вот очень многие люди, когда мы уже отмечали, что не полные семьи, не на кого оставить детей, да, начинают их стараться, так сказать, сдавать в то, что называется детскими садиками, да, а потом в школу. Вот. Понимаешь, что получается? Любой ребенок – это, ну, мягко говоря, целая вселенная. Он нуждается в очень тонком внимании к нему. И у ребенка, у любого, ему никогда не бывает много внимания. Вот сколько он выдает с этих взрослых, да, которые рядом, ему всегда будет и этого мало. То есть его внимание – это энергия, которая следует за тем, на что мы обращаем это внимание, но она очень специфическая. Для ребенка эта энергия внимания взрослых, она помогает ему расти, помогает получать какую-то, хоть какую-то ориентацию, осознанность, какое-то понимание, что с ним кто-то взаимодействует, то есть он не выброшенный. И для него это крайне важно. Вот. И когда этого нету, ребенок начинает теряться, он начинает как-то страдать от того, что нету вот этой поддержки, которая бы помогала ему чувствовать и жизнь, и понимать ее, и каким-то образом учиться двигаться в ней. И всегда это очень индивидуальный подход. Ну, вот как-то мы с тобой проводили пример, что вот в японских садиках, к примеру, группы, у них не более 7 человек, не более. Вот у меня товарищ художник, да, у него дочка в Германии живет, вот она своего ребенка сдала в садик. Группы не больше 16 человек. Вот. А на эту группу 16 человек детей 4 воспитателя. То есть они так варьируют друг с другом. То есть воспитатель имеет возможность каждому ребенку уделить внимание, с каждым повзаимодействовать, как-то определить его наклонности, определить какие-то точки влияния, какой-то язык взаимодействия и так далее. Для ребенка этот индивидуальный подход, он крайне важен. И получается, что если этого нет, а в наших садиках в большинстве своем что получается? Вот 30, а то и больше детей. Это воспитательница, нянечка занята, там быстрее бы поесть, приготовить посуду, там убрать, там помыть и т.д. и т.д. А воспитательница что? Вот привезти, одеть, накормить, раздеть, накормить, там чуть-чуть поиграли, опять там этот обед, это тихий час, ну и так далее. Вот эта вся суета, которая не дает возможности вообще вот этот индивидуальный контакт с ребенком, определить его какие-то склонности, его индивидуальность, с которой можно взаимодействовать. А это процесс-то всегда творческий. То есть ребенок в садике, лишенный вот этих всех моментов, он просто, ну, какой-то терпило, он просто ждет времени, когда что мама придет скорее там за ним, да. По сути дела, ничего там не получает, и это повсеместно, поголовно так происходит. Дальше переходим уже к самой школе, так называемой. Здесь вообще проблем, ну, тьма, просто тьма. Ведь если мы, как взрослые люди, ведь наша передача, она еще в большей степени как, ну, обращение к нам, к взрослым людям, к родителям, которые могли бы все-таки задуматься, что на самом деле происходит. Вот сегодняшняя система образования, навязанная нам этими англосаксами, да, призванная к тому, чтобы просто не извести до уровня примитивного понимания жизни, примитивного, сказать, уровня сознания, о котором ты говорил. Это уж совсем не то, которое так глобально все понимает, видит все взаимосвязи. А такое обязательно потребитель, ну как он, один из прошлых министров образования, говорил. Наша задача — вырастить квалифицированного потребителя. Вот эти умники, которые там что-то понимают, они нам не нужны. Во что превращается школа? Вот смотри, начинает детей обучать чтению, да? Если наш язык раньше был образным, и это помогало ребенку не просто слышать звуки там, и слова их составлять как набор звуков, не понимая, что за всем этим стоит, то сегодня одно из, так сказать, ну, критерием того, как ребенок умеет читать, это скорость чтения и запоминание звуков. А вот теперь представьте ребенку любому, допустим, сказать «апельсин». Одно дело быстро прочесть это слово и получить похвалу за то, что ты быстро прочел. А другое дело на своем сознании пережить это «апельсин», представить образ, вспомнить его, так сказать, историю взаимодействия с этим же самым ребенком, а может быть, какой-то пофантазировать, так сказать, с этим апельсином, где, как, какую-то историю составить, представить, где он растет, как он там взаимодействует с природой, как он попадает в человека. Это же целый творческий процесс. А эта гонка за скоростью, она вообще ничего не дает. Или запоминание просто звуков, а не образов и их вписанность в жизнь, а просто звуки. Это приводит к тому, что ребенок перестает понимать текст, который он читает. Он вообще не понимает. Его спрашивают, он прочитал он на пятерку там, за 2 секунды 20 слов, предположим. Да? Ох, маленький, молодец, умничка, какой ты красавец, так быстро прочитал. А расскажи, о чем ты прочитал? Не знаю, не помню, не знаю, о чем там было. Во что дальше, вот это, казалось бы, первый шаг, во что он начинает превращаться? Ребенок не понимает сути того, о чем он читает. Дальше начинается усложнение того, что, ну, если, допустим, там арифметика, математика, потом там геометрия, тригонометрия, алгебра и так далее. Здесь у него, не научившись базовых понятий, хоть как-то понимать их взаимосвязь, его начинают грузить вот этими абстрактными дисциплинами, которые для него вообще темный лес. Тогда их начинают сводить в еще более примитивные, так сказать, простые формы. Вот. Или вот если раньше, как нас учили, допустим, вопросом того, что такое природа. Вот там были такие вещи, как там ботаника, биология, зоология, там анатомия, там природоведение и так далее. То есть они как бы в комплексе показывали разные свойства природы, живого мира, кто где стоит, как это все взаимодействует, кто кого вырастает. Сейчас это сводится, по сути дела, в одну дисциплину. Ну, к примеру, вот последние программы там на Украине. Вот. То есть и когда это ребенку эти вопросы из-за того, что база неправильно была заложена, становятся сложными, его начинают приучать к тому, что к упрощениям, вот к этим просто упрощениям. А такие более развитые школы становятся только для богатых, так называемых, кто может себе позволить, так сказать, платить большие деньги. Это один момент. Ведь когда мы не понимаем всего этого, позволяем вот этому всему быть, мы просто получаем результат. Вот то, что ты говорил про окна Авертона, про вот эти средства массовой информации, не наши средства массовой информации, они же нам показывают тот образ жизни, который основан только на понтах и больше ничего. Вот красивая жизнь, вот понты, вот лидерство, вот мода, вот там какая-то субкультура, которую ты должен там себе выбрать и вписаться. И отношения детей превращаются в бесконечное соревнование. Кто кого быстрее опустит, над кем можно самоутверждаться, чтобы вот эти все вещи, так сказать, свои внутренние понты осуществлять. И очень многие дети становятся заложниками вот такого поведения. В стаи превращаются, в школах начинают кого-то искать себе жертв, их без конца опускают, унижают и таким образом реализуют свои понты. Это же вообще ужас. Или, допустим, вот когда в свое время были парты Арисмана, такие наклонные, да, сегодня все просто ровные парты. Они привели к тому, что ребенок начинает наклоняться над столом. Это очень быстро заставляет его как бы все ближе и ближе наклоняться к тетрадке. Вот это привело к тому, что начинает развиваться близорукость, начинает сколиоз, так сказать, кривиться позвоночник и так далее. Когда убрали перьевые ручки, да, то вот эта моторика расслабления и нажатия, расслабление нажатия, когда перьевой ручкой пишешь, это же мелкая моторика, она развивает еще наш мозг. Вот. И вот эти лобные доли, особенно, где, собственно, и человек творческий в большей степени, так сказать, выражается как после этой тренировки, вот. Это все не развивается, это все становится в таком слабом состоянии. Вот. За какими-то удобствами погнались, да, вот шариковые ручки вроде проще, а то, что они вот этот процесс, так сказать, в связи мелкой моторики с развитием мозга нарушает, об этом никто не думает. Вот. То, что постоянно вот это сидение за партами формирует вот это много проблем, ведь уже отмечено, что после 11 лет школы, да, 96% детей уже наработали, именно в школе, наработали себе патологии. 96%. Это же просто страшные цифры. А когда еще мальчики с девочками начинают учиться вместе? Ну, вот, особенно после 12 лет, ведь у нас же предков после этого возраста, который раньше назывался совершеннолетием, разделяли мальчиков и девочек. Ведь девчонки психологически, они очень мощно и эмоционально сильные натуры. Они где-то на 2-3 года в этом контексте опережают пацанов. Вот, вот такой момент... как вот помнишь, мы тоже с этим с Чагиным разговаривали, он рассказывает о серьезнейшие исследования, как происходит вот это формирование гормонального фонда мальчиков после 12 лет. Мальчику очень важно, чтобы в этот период у него был такой жизненный опыт, где есть стресс, преодоление этого стресса, обязательно физические нагрузки, и в результате всего этого победа, достижение, так сказать, результата. Вот. Если вот этого процесса у ребенка нету, то у мальчика не вырабатываются гормоны мужского типа. То есть он вообще не способен выполнять мужские функции в социальных отношениях. Где их взять? Вот. Вот этого вообще никто не пытается сделать. А вот это... так сказать, соревнования в понтах, да если еще девчонка так подколет своего сверстника так, что он тут же может заработать такой комплекс неполноценности, неизвестно с которым когда в своей жизни может справиться. Вот это все надо очень отчетливо учитывать. Но никто не учитывает, и все это накапливается как сумасшедшие проблемы. Вот к чему приводит наше сегодняшнее воспитание и образование. Мало того, мы же даже, ну... как родители, мы даже не даем себе отчета. Мы же думаем, что вот отдал ребенка в школу, и хватит. Они там все знают, они все там делают. А к чему приводит вот эта сегодняшняя система в школах, которая просто жестко ставит вопросы перед преподавателями? Бесконечные эти отчеты, планы, техника безопасности, вот эти все, так сказать, вещи, которые постоянно бумагой надо заниматься, вот это. Ему некогда вообще включиться в творческий процесс отношений с учениками. Вообще некогда. Постоянно вот эти отчеты, бумаги, бумаги, бумаги, бумаги. И когда вот эта сумма этих вопросов накапливается, развитие как такового ребенка не получается, тогда придумали следующий момент. А давайте устраивать соревнования, любого рода конкурсы, где можно получить рейтинг, можно получить грамоту, можно получить еще какую-то бумажную чепуху, да, вот, а то, что ребенка за этим вырастающего вообще нету, об этом никто не думает. Вот так постепенно, поэтапно все превратилось в такие дутые, так сказать, какие-то мероприятия, но в это же самое время беда еще и в том, что мы, как родители, не даем себе труда и понять, и разобраться, что мы даже по сегодняшнему законодательству мы имеем право участвовать в образовательном процессе. Вот организоваться родителям, чтобы изучить вот эти вопросы, ну даже те цифры, которые я назвал, они же просто ужасающие. Вот. И по законам образования, что нашему, что российскому закону, есть полное право родителей участвовать в образовательном процессе, формировать программы развития, требовать таких систем образования, чтобы ребенок, прежде всего, умел сохранять здоровье, сберегать его, да еще и развивать. Вот есть такой очень известный, так сказать, автор, так, педагог, который 40 лет уже, так сказать, на это дело жизни положил. У него куча исследований, Базарный Владимир Филиппович. Он же создал целую систему того, каким образом здоровье сберегающие, здоровье развивающие технологии позволяют детям в школе совершенно по-другому учиться. Такие там, допустим, как конторки, которые позволяют ребенку там 15-20 минут сидеть, 15-20 минут стоять. Во время перерыва может там поваляться, покрутиться там в каких-то спортзалах, ну, специальных, так сказать, уголках, где это можно все осуществлять. На потолках специальные, так сказать, такие диаграммы рисуются, когда глазами вот это все уводишь, зрение начинает сберегаться и так далее. Очень много вопросов, которые связаны со здоровьем детей. Мы, как родители, должны это понимать и настаивать, вмешиваться в программы обучения и формировать те программы, которые наших детей будут и здоровыми делать, и развивать их, а не просто очередными, так сказать, рабами в этом потребительском рынке. Вот эти все вопросы крайне важно нам понимать, что это проблема сегодня. Ее надо решать, и никто, кроме нас, этого больше не сделает. Вот ты бы в этом, так сказать, направлении что бы мог добавить, Леш? Я думаю, что первично нужно вернуться к пониманию того, что является воспитание и образование. Ведь на сегодняшний момент воспитание и образование подменены другими представлениями, другими образами. Воспитание подразумевается в виду поведение, а образование – обучение. И вот у нас воспитание и образование сводится только лишь к выработке манеры поведения в обществе и обучению. Но ведь это далеко не так. Воспитание намного шире, нежели чем поведение. Воспитание – это принятие того образа, который соответствует генетическому уровню того или иного индивида в том или ином роду. Воспитание – это вось питания. Вот есть, к примеру, у нас позвоночник. Но по большому счету это наша ось. И если эта ось тверда, то это ость. Так вость питания – это как раз когда мы закладываем стержень жизненных представлений. Вот почему я говорю, что вость. Ну вот представьте, кость. Это то, что к этой оси твердо привязано. Вот то, что привязано, это и есть кость. А то, что уже кость кости, это уже не совсем кость, это другие уже сочленения. Но у нас появилось так, что вот костью мы все называем, и зуб тоже кость, и что там у нас, все кость. Так вот, только то, что к этой оси притянуто, это называется костью. Так вот, воспитание – это когда мы строим эту самую ось, на которой будет в дальнейшем, на которой будет лишь нанизываться вся наша жизнь, все наше представление. И вот тут необходимо образование, образ. О-вание – это ваяние, вкладывание уже самого образа жизни. Вот представляете, насколько нас обокрали, когда воспитание и образование заменили на представление о поведении и обучении. То бишь, школа, детский сад, семья должны тебе дать представление, как себя вести в обществе, кому улыбаться, кому не улыбаться, кому улыбаться, держать фигу за спиной, кому улыбаться, держать за пазухой камушек или в открытую улыбаться. А на кого можно так прям плевать в открытую? Это вот у нас замена воспитания принципом поведения. А образование – это просто обучение. Это просто заложение программы биоробота о том, что делать. Пришел в магазин, так, сложил вместе, сколько у тебя денег в кошельке, сколько ты можешь взять, продукты подороже, продукты подешевле, в каком количестве и прочее, прочее, прочее. Вот это у нас сейчас называется обучением, которое изначально должно быть образованием. Научить считать, писать ребенка не так сложно. Это не проблема. Надо дать ему представление о том, для чего ты это делаешь, с какими целями, что тебе это даст в жизни. И тогда ребенок, понимая, зачем ему это нужно, очень быстро научится по учебникам или с каким-либо другим преподавателем, учителем, и читать, и писать. Но ведь это, ну, ерунда по сравнению с тем, что нужно делать вообще. Другими словами, опять, если вернуться к тому представлению айсберга, наше воспитание и образование в школьном формате – это та самая сияющая макушечка наверху, и не более того, а все остальное скрыто и недоступно современным людям, в числе родителей, бабушек, дедушек и, естественно, самому ребенку. Но ребенку-то непонятно, потому что он здесь только-только вот появился и начинает что-то изучать, а бабушки и дедушки просто об этом не ведают, родители об этом не знают. Вот это вот беда. И я предлагаю каждому, кто слушает эту передачу, задуматься о тех подменах, которые произошли, и о страшных последствиях, которые на сегодняшний момент у нас проявлены в связи вот с этой вот, так сказать, ерундовенькой, которую вот нам засунули в наше общество. Так что думайте об этом. И если вы это все поймете, то тогда, я думаю, будет возможность изменить многое, что в нашей жизни. Да, когда мы начинаем это понимать отчетливо и ясно, то сам собой напрашивается следующий вопрос: что делать? И уже находим. Если этот вопрос внутри поставлен, обязательно будет решение. Но я бы хотел продолжить вот эту как бы последнюю часть нашей этой первой передачи. Да? Вот мы уже отмечали, что, допустим, современное образование приходит, к сожалению, к тому в школах, да, и в садиках, потому что 96% детей уже выходят с патологиями. Но это как бы такие, касающиеся чисто физики вопроса, да, физиологии. Вот. А ведь неверная система воспитания, она же во многом и калечит детей и психологически, и закладывает те шаблоны и программы, которые, ну, так мешают жить этому ребенку, так постоянно его изводят в состояние стресса, что просто диву дивуешься. Вот пришел ко мне недавно один парень, 14 лет, да, вот, он чувствует, что как-то трудно ему. То есть у него постоянно состояние такое закрытости от людей, ему трудно взаимодействовать с подростками, он все время его там, кажется, его обижает, не понимает, недолюбливает и так далее. И он все это закрывается. А я же понимаю, что вопрос-то формировался еще раньше. И обнаружили, что в 5-летнем возрасте он очень сильно любил маму, как ты часто отмечаешь о том, что дети до того, пока молочные зубы не выпадают, да, они привязаны к маме. Это так и есть на самом деле. И отец просто, ожидая маму, которая где-то там задержалась сумкой, в которой были ключи от машины, вот он распсиховался, что она так долго шла, он ее на глазах ребенка нещадно избил просто. Для него это он маму любит, она его кормила, она его воспитывала, она дарила ему любовь, внимание и так далее. Как по-другому? Конечно, он ее любит. А для него это сумасшедший стресс. Его же никто не знал, не научил, как быть в таких ситуациях, не научил понимать, что с этими странными взрослыми происходит. И у него на всю жизнь родилась вот эта вот идея, так сказать, запертости, закрытости, отстраненности от мира. И какой ребенок вот такой будет? Он все время будет в жизни потом прятаться. Это же проблема, проблема. Или вот привожу пример, ко мне тоже одна женщина приехала, вот, где-то за 100 километров. Город у нас есть такой, Стаханов. Вот. Проблема, что красивая, яркая женщина, где за 35 лет, вот, и хочет завести семью, детей, а ничего не получается в отношении с мужчинами. Вот только начинает с ними встречаться 2-3 дня, ну максимум пару недель, и все, и разбегаются, расстаются. Опять начинаем искать в прошлом. Очень долго искали. Я намеренно вот эти вещи подробно объясняю, чтобы люди поняли, насколько это важно. Очень важно вот эта среда обитания ребенка правильная, в которой взрослые создают эту атмосферу правильного воспитания ребенка. В ось впитать хороший мир, хорошие модели поведения, хорошее понимание и так далее. Так вот, эта девочка, когда ей было 9 лет, она обожала папу. Ну, девчонки вообще, да, пока они там где-то 11-12 лет, пока они в девушек начинают превращаться, они обожают своих отцов. Ну, такова природа. Вот. Папа был, ей было 9 лет, и папа был день рождения. Она с таким старанием, с такой радостью, целый день напрягалась, она там решила изготовить пирог для папы. Она там вся перемазалась мукой, напрягла бабушку, напрягла маму. Ну, сотворили они это чудо-пирог, которым ребенок целый день трудился. Вот. Папа пришел с работы, ну, видимо, не юбилей был, обычный. Он даже не заметил этого явления. А для нее это трагедия, катастрофа. Ну как же, я же так старалась, а он ничего не увидел, не заметил. Вот. И она начинает лихорадочно думать, а как папина внимание привязать к себе, как с ним быть? А папа для нее это же первый мужчина всегда в семье. И она вспоминает, когда ей было 6 лет, вот она болела ангиной, папа подошел, сел с ней рядом на кровать, угладил по головке, разговаривал с ней. И вот ребенок в таком эмоциональном стрессовом состоянии, у нее сразу срабатывают вот эти ассоциации. Чтобы держать папу, надо болеть. Вот. И получается, она таким на вот этом эмоциональном фоне задала себе программу на всю жизнь, как бы зарок дала. Она-то это все забыла, а те мужчины, с которыми она встречается, они вообще не знают, что с ней происходит. Вот вначале, так сказать, начинаем встречаться, ну, хорошая, красивая женщина, а через 2-3 дня она такая вот, никакая. Ну, зачем мужику вот это вот чудо-юдо, которое, он же не знает, что с ней там за проблемы, и она забыла. Потом, когда я рассказал все технологии, как надо быть, все выправилось. Так вот, казалось бы, такие странные вещи, они для ребенка очень важны. Они формируют его психику, представление о жизни, о мире. Они формируют его здоровье психическое, физиологическое. Вот это все очень-очень важно понимать. Ну вот то, что нам хотелось бы обратить внимание, вот нашей первой передаче, на вот эти вот вопросы. Что бы ты, Леша, в заключение добавил еще? Да, в заключение надо еще отметить, что... Как вначале было сказано, в здоровом теле здоровый дух. Если у ребенка плохо развито физическое начало, то в этом случае он вряд ли сможет полноценно себя проявить в жизни, как человек. Ибо человеческое тело является основой. Да, понятно, что первично сверхсознание, первичное божественное, но это все проявлено в физическом теле. И поэтому, если про физическое тело мы забываем, если мы ребенку не даем развить это физическое тело, либо не помогаем ему развивать, либо не развиваем, то в этом случае тогда ребенок вырастает задохликом, который не может дать нормального потомства, либо обеспечить свою семью. Вот это все тоже надо понимать. И поэтому не превращайте людей в ботанов, которые, как энциклопедии, обо всем все знают. Вы учите ребенка воспринимать мир, какой он есть, не какой ему кажется, исходя из ваших представлений, а какой он есть. Включайте наблюдательность у ребенка. Делайте так, чтобы он видел, как что происходит в этом мире, почему травинка так растет, почему козявка какая-то вот так лазит, бабочка летает вот так, что с ней происходит. Он, взяв на вооружение эти наблюдения, в дальнейшем сможет из справочника взять все знания. Но если ребенок физически нездоров, если он не может самостоятельно передвигаться, не может самостоятельно себя обслужить, то в этом случае он и не сможет быть самостоятельным, полноценным человеком и не сможет вступить в семейный союз и породить здоровое потомство. Так что физическое здоровье – это основа воспитания в ребенка, плюс сюда – наложить надо обязательно, дополнить, это его наблюдательность, интерес к познаниям, а не справочные таблицы, не заучивание, о чем и здесь говорилось, и в других мы передачах это упоминали. Ребенок – это не справочник. Ребенок – это не биоробот. Ребенок – это полноценный человек. Человек-творец. Если он не может наблюдать, не может концентрироваться на каком-то интересе, который в жизни есть, а не тот, который мы подсунули, то в этом случае вряд ли он станет именно творцом. Он будет просто каким-то биороботом, в который вложили программы. 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 3 равно 5, ну и так далее, и тому подобное. Так что не превращайте детей в биороботов, а создавайте возможности развиться в человека-творца. Вот этому как раз и посвящена сегодняшняя наша передача. Ну вот, друзья, мы как бы в нашей первой передаче постарались просто обратить ваше внимание на некоторые аспекты, которые мы сегодня в жизни наблюдаем, и как и это не прискорбно, эти же вещи, они существенным образом влияют на и воспитание, и развитие наших детей, и это для всех для нас огромнейший вопрос и вызов. Если мы хотим будущее и своего народа, и будущее нормальных наших детей, то это все надо вот тут разобрать и в действиях превратить в совершенно другой тип и воспитания, образования, и отношений с нашими детьми и в семьях прежде всего. Это очень-очень важно. Вот. А дальше в следующих передачах мы постепенно будем как раз развивать вот по периодам, по всяким, так сказать, моментам, каким образом помочь детям все-таки нормально, так сказать, развиваться, да. И в то же самое обратим внимание в последующих передачах, как еще и взрослым, надо вспомнить, что они тоже в чем-то не все, так сказать, доразвились до какого-то уровня, и есть возможность и им тоже подняться над своими, так сказать, проблемами. Вот на этом, я думаю, первую передачу мы и закончим. Да, друзья мои. Итак, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы сегодня говорили про проблемы в области воспитания и образования детей, коснулись тем положения дел в современном обществе, в современной семье, положения дел в вопросах воспитания и образования, здоровья детей и их развития сегодня. Надеюсь, что вы напишите свои представления о вашем видении по данным темам и по данным подтемам. И из этого будут складываться следующие наши передачи с корректировкой того, что мы задумали. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Да, вспомнила. Вымой руки. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!